И вот я остаюсь наедине с тобой, Ампара. Позади здания ректората, с нетерпением ожидая 11 часов, когда смогу увидеть тебя. Мне, конечно, признаюсь тебе, немного страшновато, немного больше, чем немного, но я ничего не рассказывал и не расскажу тебе о своих делах. Едва ли ты знаешь, что я читаю брошюрки Мао, что однажды меня арестовали за то, что я кричал «Ура!» кубинской революции. Ты тогда еще хотела идти за мной в главное полицейское управление. Тебе и в голову не приходит, что я вооруженный активист, а тем более, что я вхожу в одну из военизированных групп ФАЛН, что принимаю участие в нападениях, что ставлю на карту свою жизнь и тело без твоего разрешения. Иногда меня так и подмывает рассказать тебе обо всем, чтобы ты знала, какого мужчину ты называешь своим. Но я тут же вспоминаю о парнях, которые корчат из себя героев, чтобы вскружить голову девчонкам, а потом улечься. Мерзость все это. Я тебе ничего не скажу. Однажды ночью ты ему приснилась, Ампара. И про это Викторина тоже тебе никогда не рассказывал. Вы оба, обнаженные, бежали по таинственному пустынному пляжу. Глаза Викторина не отрывались от следов твоих ног и от ритмично двигавшихся упругих смуглых ягодиц. Коварные наскоки моря обдавали белой пеной ваши колени. Тройка пеликанов, единственных свидетелей, бестактно преследовала вас. Ты все замедляла и замедляла бег, пока не упала ничком на песок. И Викторина рухнула на тебя, говоря тебе «любовь моя» и целуя локоны на твоем затылке. С моря доносился мелодичный хор черных голосов. Это был будоражащий, силлабический реквием, сладострастный псалом смерти. Операция «Голландский банк» тщательно спланирована, Ампара. Но только в воздухе повис один вопрос, который все мы хотели задать, и все же никто не смог заставить себя раскрыть рот. А если завяжется перестрелка? Если завяжется перестрелка, Ампара, любовь моя, этот прекрасный план может полететь ко всем чертям. Надо будет принимать решение по ходу дела, руководствоваться первобытным инстинктом, перешагнуть через чей-то труп, чтобы другие не перешагнули через твой. Ты сама понимаешь. А помнишь, тот прошлый день моего рождения сначала тоже был какой-то невеселый. У нас с отцом разгорелся один из наших трудных политических споров, и ребята с первого курса гуманитарного факультета с трудом оторвали меня от этого диспута. Я ушел, чуть не плача, потому что толком ничего не мог противопоставить аргументам, которые обрушил на меня мой отец. Величие Ленина состоит в том, что он сумел применить марксизм к условиям новой действительности. Ты в черном платье подошла ко мне с бокалом в руке и пригласила меня танцевать. А я тебе сказал, что не умею. Ты ответила, что это неважно, и посмотрела на меня так лучисто, так умоляюще. Я поднялся и начал волочить ноги, как какой-нибудь профессор антропологии. Я ведь действительно не умел танцевать, и спросил, откуда у тебя явилась идея соблазнить отшельника. А ты развязно ответила, что поступаешь так всякий раз, когда тебе нравится мужчина. Я же с непозволительной ревностью пожелал узнать, часто ли тебе нравятся мужчины. Тогда ты остановилась, приблизила свои губы вплотную к моему уху и выдохнула самый неожиданный из всех ответов. Сегодня первый раз в жизни. Ты сказала это. Но я тебе ни чуточки не поверил, потому что глаза твои горели, как ни у одной другой женщины, потому что губы твои приоткрывались так призывно, потому что груди твои не подчинялись бюстгальтеру, потому что каждый из гостей, проходивший мимо, так смотрел на тебя.